И тут он вспомнил про связь, о которой говорила Лаки, когда наведалась несколько часов назад к нему в номер мотеля. Неужели эта тоска, приносящая практически физическую боль, появилась из-за этой связи? Между тем, он подходил все ближе и ближе к лежащей без движения на земле девушке, которая тяжело и прерывисто дышала. «Ну вот и все», — тяжело сказала она, раздувая кровавые пузыри на губах, пробитые ребрами легкие. «Еще не конец», — заверил ее Павел, чувствуя эмоции Тиры не то через связь между их душами, не то через свою псионику. «Вы все в безопасности», — сказала Тира, улыбнувшись. По ее щеке скатилась одинокая слезинка. «Благодаря тебе», — произнес парень, взяв ладошку девушки в свою ладонь. Он не понимал, почему ему хотелось сделать так, но это успокаивало как его самого, так и Тиру. Он чувствовал это. Внезапно безоблачное небо начало заволакиваться тучами, стали проскакивать раскаты грома, а вскоре со стороны базы щита в небо взмыл непонятный объект, оставляющий за собой инверсионный след. Помня о том, что сейчас к Тире должен прилететь ее молот, Павел отошел от нее на небольшое расстояние, чтобы его не пришиб этот кирпич из металла Уру на короткой рукоятке. Рука девушки взмыла вверх, рукоять оружия наследницы престола легла в руку той самой наследницы, с неба в молот ударила молния, раны на теле девушки затянулись, и уже полностью здоровое тело стало покрывать броня. Броня полноправной кронпринцессы Асгардской империи, разрушительница, а через нее и Лаки, находящаяся в тронном зале Асгарда, обратила внимание на странную активность вокруг трупа Тиры. Развернувшийся робот, созданный в кузницах Недовиллира, своими глазами передал лишь облик несущегося к нему в голову молота. Удар сперва откинул разрушительнице голову назад, а после, когда возвращался обратно к Тире, ударил повторно, заставляя андроида сделать несколько шагов вперед от силы удара. «Огонь!» — приказал Павел, решив помочь Тире разобраться с механической стражницей сокровищницы Одина. Снова зарокотали выстрелы нескольких аксов, модернизированный браунинг бухал короткими очередями, высекая искры из брони разрушительницы, а Павел стоял и смотрел на буйство стихии, вызванное Тирой. Это было завораживающе. Стрекот автоматического крупнокалиберного оружия, искры от молнии разлетающихся в клочья снарядов и пуль, и как дирижер этого концерта, в самом центре этой фантасмагории была она, Тира. Изящная, но сильная, красивая, но не сгнившая внутри, прославленная в веках легендами, но не высокомерная, веселая, но не глупая, и она восхитительна, прошептал чуть слышно Павел, когда очередной удар Тир разнес на куски разрушительницу высоко в небе над городом. «Не смей думать лишнего о кронпринцессе, смертный смерть», — поморщился Сигурд, видя что-то в глазах и выражении лица Павла. Сказано это было настолько надменным и ревнивым тоном, таким, каким говорят продажные девушки в мире Павла, которые застолбили себе богатого попика, что парню показалось, что прямо ему под нос кто-то навалил кучу. На секунду ему даже захотелось показать средний палец и сказать, что сегодня ночью они с Тирой переспали, чтобы обломать надежды этого педика на брак с будущей царицей, но парень себя сдержал, потому что, во-первых, это было бы низко, а во-вторых, ему-то какое дело. Но, почему-то, какое-то дело, иррационально, было. «Юрика, пусть наши физики подберут обломки этой железной махины и перетащат через портал туда, куда я укажу», — крикнул Павел своей помощнице, на что та только поклонилась, давая понять, что приказ она поняла. Тем временем стихия уже начала успокаиваться, небо вновь стало светлым, последние обломки разрушительницы оказались на земле, а после на обломке асфальтированной дороги приземлилась и Тира. «Шикарно ты ее отделала», — показал палец вверх Павел, вызвав новые ревнивые сопения со стороны Сигурда. «А как я сама тебе?» Смущаясь и немного розовея щеками, спросила Тира у него, немного покрутившись. «Стильная броня», — вынужден был признать Павел. «Сэр», — подошла к нему и козырнула одна из спицтерж. «Обломки собраны, мы ждем открытия портала». «Хорошо, прошу», — сказал Павел, открыв воронку недалеко от сложенной кучи. «Один будет не в восторге», — поджал губы Сигурд. «Павел не чужой мне, ему всятец простит такое хищение, если я у него попрошу». Тем более, что неизвестно, когда закончится его сон Одина. Тут со всех сторон небольшой пятачок, на котором расположилось поле недавней битвы, окружили автомобили щита, из которых повыскакивали оперативники, держа в руках оружие. «Мистер Фолксон, как понимать происходящее?» — спросила Колсон, подходя к парню и наблюдая, как ценнейший ксеноматериал, из которого были сделаны бесценные ксенотехнологии, скрывается в портале, переносимый руками подчиненных парня, с которым она говорила. «Фелиция, все, что произошло тут, то Асгарда дела. Не враги мы с тобой, не враг тебе и па, Алекс, не враги тебе и профессор Силвик с ее помощниками, а потому не чини препятствий ни мне, ни Алексу, ни Силвик, и верни им то, что ты у них забрала, одолжила», — возразила девушка, а тем временем весь металл Луру уже был переброшен в гараж Антонии Старк, которая наблюдала за этим с чашкой кофе в одной руке и тостом с нутеллой в другой, откушенный кусок которого она перестала жевать несколько минут назад и попросту ошарашенно наблюдала за таким бесцеремонным вторжением. «Что тут, блять, происходит?» — спросила она, кое-как проглотив пищу. «Тони, я тут тебе для экспериментов добыл обломки человекоподобного андроида, созданного из редкого металла с уникальными свойствами инопланетной высокоразвитой расы, которую когда-то на Земле считали богами. Кстати, знакомься, это одна из таких богинь, Тир Одинсон, кронпринцесса Асгарда, владелица Мьёльнира, дочь Одина, а также его невеста». Зачем-то выпалила девушка, после чего покраснела. От такого поворота обалдели все, начиная от Сигурда и Тони и заканчивая Павлом и Тирой. Сама девушка не смогла бы объяснить, почему она это сказала, но нам, как сторонним наблюдателям, а также конкретно мне, как всезнающему рассказчику, прекрасно это видно. Она увидела, как простецки общается Павел с этой девушкой, как он для нее забрал ценный на земле и просто дорогой в Асгарде металл Луру, как легко он открыл портал в ее жилище, а она знала, что порталы мидгардские маги открывают, представляя место, куда они хотят попасть, а значит он хорошо знает, как выглядит ее жилище, и все это накладывалось одно на другое, из-за чего в ее голове сложилась картина. Эти двое пара, ей могло бы это показаться незначительной мелочью, ведь кто ей этот мидгардец, едва знакомый мужчина, но нет, это было уже не так, он оказался рядом, когда она оказалась в Мидгарде, он оказал ей помощь, заботился, подбадривал. Когда она была потрясена вдвойне из-за того, что Локи соврала ей насчет смерти Одина, он поддержал ее, помог отвлечься, а потом да в конце концов, у них была близость, их души связаны, а тут она видит, как какая-то неопрятная, но, надо признать, красивая девушка так запросто общается с ним, как еще она должна была отреагировать, что сказать, Алекс, это откуда взялось, улыбаясь той улыбкой, какой может улыбаться только рассерженная женщина, поймавшая мужчину за чем-то нелицеприятным, например, как жена, увидевшая мужа с любовницей. «Тони, Тира, я тут сейчас ничего не понимаю, а потому я подумаю об этом завтра», — поморщился Павел, схлопывая портал, пока Старк и Одинсон не начали таскать друг друга за волосы. «Я и известная вам особо надеемся, что вы нам объясните сложившуюся ситуацию, мистер Фолксон», — натянуто улыбаясь, произнесла Карлсон. «Вот он, минус численного преобладания женщин над мужчинами, вас слишком много с вашими запросами на одного меня, у меня на вас на всех просто нервов не хватит», — потер виски Павел. «Давайте так, Тира сейчас отправляется в Асгард, разбираться с Локи и прочими вопросами, я иду к Антонии и решаю вопросы с ней, известная нам особо пусть запишется ко мне в моей компании на прием под именем Мишель Обама, а уже потом разберемся с Тирой, кто кому кем приходится, кто кому невеста или жених. А теперь все, мне не до вас всех, я скоро вернусь, па, Алекс, только разберусь с делами дома», — заявила Тира, после чего она вместе со своими товарищами, один из которых бросил на Павла неприязненный взгляд, направилась в сторону, откуда сегодня ранним утром появились Сигурд и три воительницы. «Постойте», — хотела было Карлсон остановить их, но ее саму остановил Павел. «Не трогайте их, я сам вам все поясню потом, но сейчас могу только сказать, что их трогать не надо. Пусть идут», — слегка дернулся глаз у Карлсон, которая не стала перечить герою своего детства, но поставила себе в мозгу галочку о том, что его нужно будет как следует расспросить по этому поводу, когда предоставится таковая возможность. «Юрика, собирай людей, мы уходим», — приказал парень, после чего открыл портал обратно на базу своей компании. Глава 39. Разбор полетов. Тира и ее друзья, пусть и не с первого раза, но смогли дозваться до раненой хранительницы Бивреста. Она открыла проход, и воители оказались на окраине родного мира. Пока Сигурд и воительницы помогали Хельге оклематься и вели ее к лекарям, Тира направила свои стопы напрямую во дворец, где ее подлая, вероломная сестра творила очередное злодеяние, придуманное ее подлым умом. Тира ворвалась в покой отца, где тот пребывал в своем сне, когда там остались лишь тела напавших на Асгард воительниц племени йотунов. Ее матери, Фрига и Фрея, сестры-близнецы, которых Ас-Иливан посторонний может отличить лишь по регалиям, которые у тех отличаются по той причине, что Фрига была первая из сестер, которая вышла за всеотца и родила ему наследницу, а вторая, якобы, родила вторую дочь. Запомните это якобы, Лаки! — вскричала Тира, входя в золотой зал, наполненный теплым светом. Тира! — ринулись к дочери обе матери. Сестра натянула на лицо улыбку богиня магии и обмана, а также злых шуток, розыгрышей и прочих способов развеселиться за чужой счет. «Ты вернулась, вопреки твоим козням», — злобно произнесла девушка, поигрывая молотом. «Лаки, о чем она говорит?» — недоумевала Фрея. «Да, Лаки, расскажи, о чем я говорю», — скривилась в отвращении блондинка. «О чем?» — не растерялась Лаки, хоть глаза у нее и забегали. «Например, о том смертном, с которым ты связала свою душу, Тира». Возмущенно в один голос возопили Фрея и Фрига. «Не уходи от темы, Лаки», — разозлилась Тира. «Расскажи нашим матерям, как ты послала разрушителя нас убить». «Нас», — тут же заметила Фрига. «Наверное, он выполнял последние распоряжения отца», — заявила Лаки, перехватывая копье более сподручным хватом, вставая с противоположной от сестры стороны ложа Одина. «Видишь ли, Тира, я действительно рада, что ты вернулась, но извини, я должна исполнить долг царицы и сделать то, чего не смогли наши предшественники и предшественницы. Если позволишь, я уничтожу Йотунхим», — выкрикнула она, ударив слабым импульсом плазмы с Гунгнера свою сестру, после чего помчалась на царские конюшни, где вскочила в седло Слейпнера и направилась к Биврёсту. Едва она добралась туда, как при помощи реликвии царей и царица Асгарда активировала его, направив на планету ледяных великанов, а после заморозила его, чтобы отключить мозг было невозможно. Расширяющийся луч моста медленно разрывал Йотунхим, разрушая на этой многострадальной планете то, что еще не было разрушено за тысячелетия войн, погребая и без того немногочисленное ее население под обломками. Именно в этот момент, когда Лаки заморозила управляющий контур Биврёста при помощи Ларца Вечных Зим, реликвии правящего дома Йотунхима, принадлежавшей ранее ее матери, убитой ей самолично не далее, как полчаса назад. «Лаки!» — вскричала Тира, прилетевшая сюда только сейчас. «Останови все это!» «Поздно, сестрица!» — возопила в одичавшем восторге Лаки, глядя на дело рук своих. «Это уже не остановить. Я разрушу Йотунхим. Я уничтожу этих отродей вместе с их мертвым, обледенелым миром. Лаки, одумайся!» — попыталась воззвать к разуму и совести сестры блондинка. «Зачем тебе все это?» «Чтобы доказать отцу, что я его достойная дочь», — перекосила в злобе лицо Лаки. «Пусть я чужая ему, пусть я монстр, которым отцы пугают непослушных детей, но, когда он придет в себя, он увидит, кто спасла ему жизнь, кто уничтожила давнего врага Асгарда, ледяных великанов. Я стану истинной наследницей трона». «Ты не можешь уничтожить целую расу ради своих амбиций», — заявила Тира, перехватывая молот более удобным хватом. «Почему нет?» — рассмеялась Лаки. «Откуда у тебя любовь к этим монстрам? Ты могла голыми руками убить их всех». «Я изменилась», — заявила Тира. «Я поняла многое. Я больше не незрелая девчонка, которая не понимает того, что война осталась позади. Йотунхим – разоренный мир. Я больше не ищу славы в том, чтобы тиранить ослабших ледяных великанов. И уж тем более они не монстры. Ты не монстр. О, поверь, я тоже не слабо изменилась», — заявила Лаки, после чего резанула сестру по щеке. «Бейся со мной, я не стану», — произнесла тихо Тира, за что получила удар пяткой Гунгнера в грудь, отлетев на несколько метров. «Дерись», — крикнула Лаки, угрожающе нацелив на сестру оружие. «Мне не нужен был трон, я лишь хотела быть тебе равной. Я хотела быть твоей сестрой, подругой, быть равной великой Тире Одинсон, надежде Асгарда, что поведет его к новым завоеваниям, а не заучкой неумехой Лаки, что вечно ноет под самым ухом, мешая вам, бравым воительницам, отправиться в славную сечу». «Сестра, остановись», — снова попыталась образумить брюнетку Тира. «Я, тебе, не, сестра», — закричала Лаки, пока ее руки тряслись от гнева и напряжения. «И никогда ей не была. Ты всегда была моей сестрой. Мы росли вместе. Сколько мы пережили вдвоем», — пыталась воззвать Тира к воспоминаниям сестры. «Нет», — чуть не переходя на визг, выкрикнула ее оппонентка. «Прошла ты, прошел Сигурд с тобой, прошли ваши друзья, я же всегда была лишней среди вас. Ты не права, ты всегда была важна, ты мне была важна», — кричала Тира, пытаясь подойти к сестре, пока та продолжала отходить от нее, пользуясь кольцеобразным строением внутреннего зала Бевреста. «Остановись, прошу, это же безумие, безумие», — с совершенно безумным видом спросила Локи. «Точно, точно, что случилось с тобой в Мидгарде, что ты так размякла, только не говори, что из-за того чародея». Тира на это молчала, она лишь смотрела на то, как ее сестра все меньше и меньше похожа на ту, кто находится в своем уме. «Ох, так и есть, быть может, когда мы тут закончим, я нанесу ему визит», — попыталась Локи вывести сестру из себя. «Если ты попытаешься сделать с ним хоть что-то, то сперва он проучит тебя, а после я преподам тебе урок», — побледнела от злости Тира, но не стала бросаться на сестру. То соревнование, которое произошло между ней и Павлом, показало ей, что не стоит переоценивать свои силы и недооценивать силы противника, каким бы слабым он ни выглядел. В Локи полетела молния, сорвавшаяся с навершия Мьёльнира, но та отразила ее при помощи копья царей, перенаправив ее обратно от правительницы, но та тоже не сплоховала. Тира отскочила от удара в сторону, после чего запустила сам молот в сестру, отчего та также уклонилась, стараясь ударить блондинку плазмой, но та уже успела вернуть молот в свою руку и им отразить атаку. «Одумайся, прошу», — просила Тира свою сестру. «Наш отец трудится над воцарением мира и покоя в девяти мирах. Подумай, что случится, если мы уничтожим Йотунхим. Девять миров придут в неистовство. Каждый мир в страхе постарается разорвать все связи, опасаясь, что с ними поступит, как с миром ледяных великанов. Империя может рухнуть. С каких пор тебе хватает мозгов на то, чтобы мыслить такими высокими материями?» Обозленно скривило лицо Локи, снова нанося удар. «Прошу, не делай этого, сестра. Сейчас еще можно все исправить, но с каждой секундой мы все дальше от мирного решения». Глядя на то, что ее слова пропадают в туне, не находя отклика в сердце Локи, в уголках глаз Тиры начала скапливаться влага. «Я не отступлю», — заявила Локи, продолжая битву. Еще один обмен ударами, попытки Тиры разбить лед, не дающие отключить Бевреста, но все безуспешно. Во время очередного удара, в который Тира вложила немало силы и скорости, а ее сестра не успела его блокировать, обе девушки пробили своими телами проход наружу, упав на сам мост, переливающийся всеми цветами, словно радуга. «Тира, Тира, прошу, помоги», — взмолилась Локи, свисая с края моста, рискуя упасть в бездну космоса, но, когда ее сестра протянула руку, чтобы помочь ей, Локи улыбнулась, а после растворилась. Фантом исчез, а настоящая богиня обмана ударила сестру в спину, едва не сбросив ту с обрыва. Пока Тира приходила в себя, Локи создала несколько десятков своих фантомов, чтобы запутать сестру, но та, не желая и далее продолжать бой, ударила вокруг себя разрядом молнии. «Довольно!» — крикнула она, пока фантомы ее сестры растворялись в воздухе, а сама Локи отлетала в сторону, роняя копье. Пока она не успела опомниться, Тира поднесла свой молот к груди сестры и возложила тот на нее, лишая сестру возможности двигаться. «Что ты делаешь?» — возопила та, пытаясь вырваться из подобного плена. Но Тира не ответила, а лишь шла к Бевресту. «Слушай, могучая Тира», — злобно прошипела Локи, — «в тебе столько силы, да только какой от нее прок? А, слышишь меня, сестра, ты ничего не можешь сделать. Ха-ха-ха-ха». Тира же, с болью в сердце, осознала, какой есть способ остановить творящийся Армагеддон, что Локи устроила ледяным великанам. Ей нужно сломать полотно, по которому энергия шла к мосту. Иного пути не было. Либо она разрушит последний свой путь в Мидгард, где ее новые друзья и Павел, либо Йотунхим и все его обитатели падут сегодня. И она решилась. В протянутую руку легла рукоять, оплетенная кожей. Решительное лицо перекосило от боли и ярости на бессилие, из-за которого невозможны были другие пути, а после рука с молотом взметнулась вверх и с длинным замахом обрушила первый удар оружия наследницы престола на похожий на стекло кристалл у моста. Первые секунды Локи неверяще смотрела на то, как ее сестра разрушает ее план и свой единственный путь к тому земному чародею. Она просто не могла понять, как она могла такое сделать. «Что ты делаешь?» — крикнула она, наконец, но Тира не отвлекалась от своей работы, методично обрушивая молот на несчастный маготехнический агрегат. «Разрушив мост, ты больше никогда его не увидишь». Увидев же, как Тира не отреагировала и на это, Локи вскочила, схватила Гунгнир и помчалась на сестру в чаянии ее остановить, но... «Прости меня, Павел», — произнесла Тира и нанесла последний удар, который повлек за собой взрыв, что разнес Биврёст в клочья, а обеих сестер откинул вверх. Купол моста обвалился с края в бездну, а две девушки, пройдя верхнюю точку полета, начали падать вниз. Тира смогла ухватиться за край осколков моста, а вот Лаки так не повезло. Тира едва успела схватить древко Гунгнира, который Лаки так и сжимала в своих руках, и только благодаря этому та не последовала вслед за куполом. «Я не удержусь!» — крикнула Тира, и только она чуть не сорвалась, поранив пальцы об острые края, как вдруг ее за руку схватил один, что очнулся от своего сна из-за всего того, что происходило вокруг него, его царства и семьи. «У меня бы все получилось!» — закричала Лаки. «У меня бы все получилось, отец!» «Нет, Лаки, не то ты поставила своей целью!» — произнес еще не набравший прежнюю силу один. «Не такой ценой!» Услышав холодные слова отца, Лаки проронила одну слезинку, после чего отпустила древко копья, срываясь в бездну. «Лаки, нет!» — закричала Тира, глядя на то, как ее сестра падает туда, куда асы отправляют на вечный покой своих умерших. «Нет!» — практически прошептал один, глядя на то, как его младшая дочь сливается с небытием. «А теперь объясните, что это вообще было?» — потребовала у Павла Фьюри таким тоном, словно он перед ней обязан. «Начальственный тон оставь за дверью, Фьюри!» Поморщился Павел неприязненно. «На данный момент ты должна мне куда как больше, чем я тебе. То, что я решил дать разъяснение, это не попытка подлизать твою черную задницу, а моя добрая воля, смешанная с нежеланием получать от тебя проблемы. Если ты продолжишь вести себя так, будто я у тебя на зарплате, то доброты у меня не останется, а на проблемы я наплюю. Поэтому села, успокоилась и слушаешь, что тебе старшие расскажут. Где это я тебе должна?» «Не поняла, Фьюри. Загибаем пальцы», — заявил Павел, растопырив ладонь. «Я устранил Стейн, которая барыжила новейшим оружием террористическим организациям. Насколько я помню, террористы — это угроза мировой безопасности, а защита этой самой безопасности — это ваша, счета, забота. После этого я отдал вам документы, которые помогли вам начать раскручивать Гидру и несколько прочих террористических организаций. Далее, я накрыл один комплекс, финансируемый Гидрой, в котором растили девочку-мутантку со способностями, как у моего лейтенанта Хоулитта. Это, кстати, его дочь. Представь, на что способна убийца с неразрушимым скелетом и когтями, неограниченной регенерацией, повышенной физической силой и скоростью, а также с навыками ассасина. Тем более, если приказы ей отдает кто-то из Гидры. После я предупредил Колсона о том, что в городе намечается заварушка и стоит эвакуировать население, что исключило человеческие жертвы. Ты же для меня сделала ничего, представляешь? Вообще ни хрена. Я до сих пор не раскрыла тебя общественности, заявила Николь. Тебе самой это невыгодно. Тем более, что ты чего-то там не сделала. Это не услуга, это бездействие. Не скажешь же ты мне, что я должен услугу 7 миллиардам людей, которые не выдали мой секрет. Меня, Николь, не выдал ни один человек на планете, ты тут не уникальна. За это я тебе не должен. В любом случае, если я обнародую документы о том, кто ты на самом деле, как ты связан с Квинпин, чем на самом деле занимается твоя компания и ни хрена, Николь. Поморщился Павел, словно в комнате воняло. Если ты попробуешь меня прижать, я свалю. Если ты не забыла, я состою на службе не только армии США, но и в армии России. У меня все еще есть советское гражданство, пользуясь которым я могу без проблем получить гражданство России. Короче, Кречицки. С недовольной рожей села на кресло напротив Павла Фьюри. Просто объясни мне, какого хрена произошло в Нью-Мексико и что за гребаный комплекс с девочкой-убийцей. И не забудь про подробности. Моя служба обязана знать все это. Это вопрос мировой безопасности. Мне-то не ври. Поморщился Павел. Вы обычные шпионы, которые на подконтрольной территории наглеют и беспредельничают, а на неподконтрольной, вроде России, Китая и их союзников боятся даже тявкать, иначе ФСБ и МГБ-1 вас закопают. Мы выполняем функции защитников мировой безопасности и... Хотела было продолжить лить Павлу в уши Николь, но, увидев скривившееся выражение его лица, решила не продолжать, потому как поняла, что его не убедить и он не поймет важность счета так, как понимает это сама Николь, а вести напрасные споры она не любила. «Хорошо, забудем об этом, Просто расскажи, что там было, если коротко. 1. Бог войны, верховный бог скандинавской мифологии, правитель Асгарда, за серьезный проступок изгнал свою наследницу Тиру, которую у нас тут называли Тором, на землю или, как они говорят, в Мидгард. Бред какой-то. Поморщилась Фьюри. Можешь спросить у своих инопланетных друзей про Асгард. Пожал плечами Павел. Поверь мне, для вселенной Асгард играет огромную роль. Если сравнивать, то Асгард во вселенной – это аналог России или Китая, мощная страна с огромными возможностями. Есть еще корпус Нова, вот они реально не слабое место занимают по важности, но космическую геополитику я тебе объяснять не буду, просто прими, как факт, что Асгард реален. 1. Его дочь Тира, 2. Дочь Локи, его жены и в принципе асы как раса. Подвел фигурально черту Павел, обозначая факты, которые не стоит подвергать сомнению. Так вот, один изгнал и лишил силы Тиру, богиню грома, цесаревну Асгарда. Ее молот он кинул следом на землю, это его вытыкали дозиметрами последние несколько дней. А за что изгнал? Терпеливо спросила Фьюри. За неоправданное вторжение Тира и ее свиты в Йотунхим, приведшие к боевому столкновению и ставшие казус белли 2, если ты понимаешь. Посмотрел на собеседницу Павел, на что та только понятливо кивнула. Так вот, на нервах из-за такого события, один впадает в кому, которая должна его излечить. Это у него называется сон Одина. В то же время Локи узнает, что она не родная дочь Одина, а дочь Лаувеи, правительницы Йотунхима. Что-то у нее в башке происходит непонятное. Она то ли хочет навредить Асгарду и Одину с Тирой, то ли хочет всем доказать, что она более достойная наследница, но она... как первейшая претендентка на престол во время сна Одина и изгнания Тиры. На кой-то хрен она в какой-то момент присылает опасного асгардского робота для убийства Тиры и ее свиты. Битву с ним ваши оперативники и наблюдали. Что же, допустим, вздохнула Фьюри. Но по какому праву ты забрал обломки робота? Это опасный ксеноматериал с неизученными свойствами. Поскольку он оказался на территории США, он принадлежит властям. Умерь свою наглость, Фьюри. Остановил ее парень. Этот робот – собственность династии Одинсонов. Тира, как наследница династии, передала мне в пользование обломки этого робота. К тому же, я и мои люди активно принимали участие в его нейтрализации, пока вас там и рядом не стояло, так что никакого права ни вы, ни американское правительство не имеете на мой трофей-подарок, заявил Павел, раскуривая трубку. Так что шиш вам без масла, а не ру, ру, не поняла Фьюри. Так называется этот металл, пояснил он. Нам с Таней он понадобится больше, а мы еще потом адамантий с виброниумом освоим короче, неважно, но нам этот материал нужнее. Ты что, хочешь, чтобы я просила у тебя вернуть металл? Спросила раздраженно Фьюри. Очень дешевый трюк, подметил Павел, выдыхая поток дыма. Трюк, сделала вид, что не поняла, Фьюри. Ты сказала вернуть. Это слово подразумевает то, что металл, который я забрал, принадлежал вам по праву, а я его удерживаю незаконно. Я не настолько туп, чтобы попасться на такую уловку. А если это была не уловка, то вы все невероятно наглые пёзды с ушами. Хоть на изучение дай пару кило. Поморщилась шоколадка. Не наглей, коротко сказал Павел. Какого хрена я вообще с тобой церемонюсь? Чуть не сплюнула от досады женщина. Я уже объяснял, второй газ проговаривать все причины я не стану. Дай хоть килограмм, попросила Фьюри. Полкило, предложил парень, и то, в обмен на долг в виде нескольких услуг, за которыми я могу прийти в будущем. 800 грамм за 3 миллиона, возразила Фьюри. Деньги, бумажки, но вот должница в лице главы счета. Мечтательно закатил глаза Павел. 550 грамм в обмен на услугу. Много требуешь, заявила Фьюри. 850 за 5 миллионов, 600 грамм за услугу. Только так, развел руками парень. 800 грамм за 10 миллионов, заявила Николь. Ты в курсе, что мировые запасы этого металла в принципе составляют 4 центнера с копейками, и все эти 4 центнера находятся у меня, а ты предлагаешь мне 10 миллионов за 800 грамм. Наглеешь, я могу предложить лишь 600 грамм металла за услугу, плюс щит не будет лезть в мои дела. А, и еще, если вы найдете Стефани, то мне ты сообщишь первому. «Не меньше 750 грамм», — заявила Фьюри. «И услуга не должна обязывать меня и мою службу предавать нашу страну. 700 грамм за услугу, невмешательство и сообщение о том, что вы нашли Стефани, согласна». протянул негритянке руку Павел. «Черт с тобой, ископаемое!» «Я согласна», заявила после секундного размышления Фьюри. «Слово офицера», не отпустил ее руку Павел. «Слово разведчицы», заявила та в ответ. «Слову разведчицы, в смысле, шпионки, я верить не могу. Вот слову офицера я доверюсь», заявил Павел, крепче сжимая руку своей собеседницы и попыхивая сигарой, отчего между ними словно поплыл мерзлый туман или хищный лондонский смог. «Хорошо, я даю слово офицера», закатила глаза Фьюри. «Учти, ты слово дала, офицерское». Последний раз чуть сдавил руку Николь Павел, после чего отпустил. «Пусть Колсон заберет образец из дома Тони через неделю, мы как раз сможем отдать вам только материал, без механизмов. Еще не хватало, чтобы гидра таких монстров клепать научилась. Как не обидно это признавать, но так, кажется, будет лучше». После минутной паузы, начавшейся, как возмущенное молчание, произнесла все обдумавшая Фьюри. «Тогда хорошо, Колсон заберет образец. Да, кстати, вот тут, в этой папке, все то, что я описал, записано более подробно, спасибо, Юрика», ухмыльнулся Павел, давая Николь папку, которую вынул из стола. «А какого хрена я к тебе сюда тащилась, если ты мог мне просто эту папку передать через ту же Колсон?» Возмутилась Фьюри. «Чтобы ты свою черномазую жопу растрясла», заявил Павел. «Грязный расист», поморщилась женщина, сказав это не совсем серьезно. «Я славянин, к тому же русский, мы признаны цветными три. К тому же, у меня предки были рабами, такими же, как твои, так что я расистом быть не могу, я точно такое же угнетенное меньшинство, как ты. Даже хуже, потому что нас, славян, считают плохими людьми, если судить по американским фильмам. Это я уже молчу про поляков, которых у вас тут считают идиотами. Только не начинай вопить про права цветных меньшинств», закатила глаза Фьюри. «А что, вам, нигерам, можно, а нам, славянам, нельзя? И вообще, я меньшинство в квадрате, я славянский мужчина, а если учесть, что мне под сотню, а старики, это тоже меньшинство, то вообще в кубе. Так что в следующий раз трижды подумай перед тем, как начать качать права насчет меньшинств. Я вас, черномазых, отучу про права кричать. Все, уже перегибаешь», поджала губы Николь. «К тому же, по документам ты чистокровный англосакс. Хорошо, просто забирай папку и иди», вздохнул парень, после чего Николь встала и пошла на выход. «Да, и кстати», остановилась она в дверях, привлекая внимание парня. «Мы тут один самолет нашли в Арктике, жди новостей», резко закончила она, после чего захлопнула дверь, оставив ошарашенного парня одного в помещении. Примечание. 1. МГБ, Министерство госбезопасности. Китайский КГБ. 2. Казус Белли, формальный повод для начала войны. 3. Можете не верить, но славян реально считают цветными по решению коалиции цветных сообществ США в связи со схожей со всеми цветными расами историей славян. Правда, нас не так давно признали цветными, но опустим этот момент. Глава 40. Как пригласить миллиардершу на свидание или как миллиардерше добиться приглашения на свидание? Я жду объяснений, потребовала Тони, стоило только Павлу попасть к ней в гараж через портал. Посмотрев на девушку, оторвавшуюся от изучения обломков разрушительницы, парень вздохнул и уселся на свободное кресло. «Что ты хочешь знать?» – спросил он, потирая переносицу. «Все», – заявила Старк, уперев кулачки в бедра. «Что это была за девка, которая назвалась твоей невестой? Откуда ты достал такой металл? Почему я про это ничего не знаю и почему ты решил скидывать на меня этот мусор?» «Начну по порядку», — вздохнул Павел, набивая трубку. «Начнем с того, кто это была. Как я тебе уже говорил, это Тир Одинсон. Да, та самая, которая Тор, наследница престола Асгарда. Ее несколько дней назад изгнали на землю, которую они, асы, называют Мидгардом. Причины рассказывать, мне плевать», заявила Тони, топая ножкой по бетонному полу. «Почему она называет себя твоей невестой? Там история такая», немного смутился парень. «Слушаю», заявила Тони, вынимая бутылку виски и с хрустом пломб открывая крышку. «Ну, асы, практически боги, а их правящая династия даже на фоне своих сородичей боги. Так что там есть куча мелких нюансов и...» «Ближе к делу», прервала его девушка. «В самом деле, что я мнусь, как старшеклассница», тряхнул головой Павел, после чего продолжил говорить. «Мы напились и перестали. Теперь наши души как-то там связаны. Да ты издеваешься надо мной», вскочила Тони, бросая в парня бутылку, которую тот поймал, поморщился от пролившейся на его одежду влаги, после чего сам отхлебнул крепкого пойла. «Тебе-то какое дело?» — выгнул он бровь, ставя тару на стол. «Какое дело?» — взъярилась девушка. «Мы с тобой знакомы почти полтора года, вместе прошли через такое дерьмо там, в Афганистане, сколько раз я тебе чуть ли не прямым текстом заявляла, что хочу тебя, сколько раз пыталась затащить тебя в постель, сколько знаков внимания, а ты переспал с какой-то там инопланетянкой-богиней, которую знаешь всего несколько дней». И в Павла, ошарашенного подобным спичем, полетел разводной ключ. Его парень тоже на рефлексах перехватил, не давая ему попасть в лоб. «Скажи мне честно, я тебе просто противна». Вскочила на ноги девушка, в уголках глаз которой скапливалась влага. «Почему? Просто скажи мне, почему ты меня избегаешь? Это как-то...» — промямлил Павел, потянувшись за бутылкой виски, но Таня ее перехватила, высосав практически пол-литра за один присест. Крепкое спиртное выбило слезы из глаз, прочертив две мокрые дорожки. Павлу стало иррационально стыдно. «Почему ты никак не отвечаешь мне?» — хлюпнув носиком, спросила девушка, падая обратно в кресло. «Чего тебе еще надо, а? Мне было бы легче, если бы ты просто меня оттолкнул и послал, а не игнорировал. Знаешь что?» — внезапно сменила она настроение с апатии на агрессию. «Ты самый тупой мужик из тех, которых я видела. Ты сам себя загоняешь во френд-зону, пока я всеми силами пытаюсь затащить тебя в постель. Ты не могла просто сказать, а?» — спросил Павел, пожевывая мундштук погасшей трубки. «Ты себя-то слышишь?» — сверкнула глазами девушка. «Что я должна была сказать? Эй, Пол, пойдем потрахаемся. Ты в курсе, что такие предложения мужчине считаются сексуальным домогательством?» «Ну, я несколько более консервативных взглядов», — пробормотал парень. «А, то есть в твоих глазах я выглядела бы проституткой?» «Да», — обвинила его девушка. «Утихла». Не выдержал парень и ударил по верстаку, рядом с которым сидел. «Ты хоть понимаешь сама, как это выглядит с моей стороны? Ты, дочь моего друга, моя хорошая подруга, богатая и красивая. Попытаться засадить тебе с моей точки зрения — это опошлить все. Память друга, нашу дружбу, мое эго. Как бы я выглядел в своих собственных глазах? А то, что ты приносишь мне тем самым боль, это никак не вредит памяти моего отца, нашей дружбе и твоему эго», — вперила в него яростный взгляд девушка. Павел закрыл глаза, запрокинул голову и протяжно вдохнул носом. Конфликт заходил в тупик, и надо было что-то решать: либо окончательно разрубать взаимосвязи, разрушая дружбу с девушкой, которая хотела бы быть кем-то больше, чем просто друзьями, либо повышать уровень их отношений до любовников. Разрывать с этой девушкой связи ему казалось весьма неприятным, а переводить отношения в горизонтальную плоскость, вот так, с наскока, казалось ему кощунственным, а потому он крепко задумался, пока Тани смотрела на него немигающим взглядом. Наконец, когда из глаз отчаявшейся девушки снова полились слезы, он принял соломоново решение данной ситуации. «Значит так, у меня сейчас будет несколько просьб», — сказал Павел, а после вскинул руку в восстанавливающем жесте, когда Тани хотела снова вскинуться. «Не перебивай. Первая моя просьба: изучи доставшиеся ксенотехнологии ксеноматериал, определи их полезность, подчеркни перспективные решения, а после вытащи немного металла, чисто металла, без механизмов. Меня Фьюри попросила. Остальное в наше пользование полностью», — подчеркнул он последнее слово тоном. «А вторая просьба — в следующую субботу». «Да, в следующую субботу, к 6 часам вечера будь готова к выезду. Съездим с тобой в приличный ресторан с качественным обслуживанием и достаточно высокой конфиденциальностью в Нью-Йорке, где нас не засекут папарацци». «Это ты меня сейчас на свидание позвал?» — оторопела девушка. «Да», — коротко кивнул он. «Я заеду за тобой в 6, в следующую субботу. Попрошу одну свою знакомую, она поможет со столиком в Счастливой Звезде. И откуда у старого ветерана такие связи, чтобы меньше, чем за 2 недели, попасть в Счастливую Звезду?» — распахнула в удивлении глаза Тани. «То есть после того, как наследница престола Асгарда, настоящая богиня, назвалась моей невестой, тебя удивляет то, что я способен получить столик в приватном ресторане Нью-Йорка?» — выгнул парень бровь с усмешкой. «Чтобы так быстро получить туда доступ, нужно быть либо криминальным авторитетом, либо суперзлодеем на зарплате у Квинпин. Чего я о тебе не знаю? А я уже не имею права просто дружить с такой обворожительной девушкой, как Квинпин, усмехнулся парень, точнее, с такой обворожительной девушкой, как его дочь. Его, уцепилась Старк за промелькнувшее слово, долгая история, в которую я уже умудрился встрять, отмахнулся парень. К тому же, кто сказал, что я не криминальный авторитет? Во всяком случае, многие меня таковым считают. У меня же на зарплате целый синдикат из суперов с пушками. Я практически Магнета, только старше. А так сразу и не скажешь. Хмыкнула Старк, окончательно придя в себя. Тогда я буду ждать в 6. Вот и хорошо. Хмыкнул Павел, и, не успела даже Старк сказать что-то еще, как он крутанул рукой, открывая воронку портала на полу, после чего коротко козырнул и провалился в него, закрыв проход прежде, чем девушка успела сказать ход слова. «Паршивец», — уважительно произнесла Тони, улыбаясь, после чего позвонила Пиппер, чтобы попросить ее о помощи в подготовке к свиданию. В конце концов, у нее впервые будет полноценное свидание, раньше все как-то ограничивалось коротким пьяным флиртом и вороватым проникновением в ближайший номер отеля, в холле которого проходил раут, встреча, очередная новая презентация или награждение. Пенни в очередной раз возвращалась домой из школы, проходя мимо дома их соседа, мистера Фолксона, рядом с которым они жили последний год. Это был добрый дядька, который говорил, как старик, любил оружие и ездил на старом, но очень крутом мустанге, на котором девочка очень хотела покататься. А еще, о чем было стыдно говорить, Пенни считала мистера Фолксона очень красивым. Она ни один и ни два раза видела, как тот занимается спортом на своем заднем дворе. Он привязывал к своему торсу большой и широкий ремень, на который закреплял цепями большие гири и подтягивался, приседал или отжимался, а также брал самые большие из них в руки и боксировал ими, как перчатками. Даже сейчас, вспоминая это, Пенни чуть-чуть краснела. «Я дома!» — крикнула она, и вскоре к ней навстречу вышел ее папа Рик, помешивая венчиком что-то в большой железной плошке. «О, привет, моя принцесса!» — сказал он, помахав аккуратно, чтобы ничего не испачкать, венчиком. «Как дела в школе?» «Хорошо», — улыбнулась девочка. «Мне поставили 5 по географии», — гордо заявила девочка, скидывая рюкзачок. «Моя-то ты умница!» — наклонился к ней отец, целуя ее в лобик. «У нас сегодня будет шоколадный пирог в черничной глазури, как ты любишь», — сказал он, вызвав тем самым грустную моську у своей дочки. «Ты чего, родная?» — спросил он, вставая перед ней на колено. «Вы снова уезжаете?» — грустно спросила она, глядя на него с печалью. «С чего ты взяла?» — удивился мужчина прозорливости дочери. «Просто ты всегда готовишь этот пирог, когда вы с мамой опять куда-то уезжаете», — поджала девочка губки. «Извини, принцесса, просто работа такая», — развел руками Ричард, чуть не пролив содержимое плошки. «Надолго?» — только и спросила девочка. «На пару недель», — вздохнул мужчина, которому самому было неприятно от того, что ему и его жене приходится снова уезжать на задание в другом конце света. «На сей раз, в Алжир, я снова буду жить с дядей Беном и тетей Мэй?» — спросила девочка, посмотрев на папу. «Получается, что так?» — кивнул Рик. «Тогда я им позвоню», — вздохнула Пенни, направляясь к стационарному телефону в коридоре. Набрав нужный номер, она стала ждать ответа, но не дождалась его. Сбросив звонок на стационарный телефон своих дяди и тети, она набрала номер мобильного телефона тети Мэй, которая ответила всего через пару гудков. «Рик, это ты?» – просила женщина хриплым голосом. «Тетя Мэй, это я, Пенни», – заявила девочка весело. «Ох, бусинка, привет!» – постаралась бодро ответить Мэй, но зашлась в кашле. «Извини, родная, что-то мы с твоим дядей приболели». «Ох, да», – поникла девочка. «Да, так бывает иногда», – рассудительным тоном произнесла Мэй. «А чего ты звонила?» «Мама с папой снова уезжают в командировку», — коротко ответила девочка, прекрасно зная, что тетя поймет, почему именно она звонит и какая тут связь. «Ох, извини, бусинка, но мы с твоим дядей не сможем тебя приютить», — грустно заявила Мэй, после чего чихнула, раскашлялась и трубно высморкалась. «Еще раз извини, бусинка, но мы не можем рисковать тем, что ты заразишься». «Я понимаю, тетя», — вздохнула девочка. «Поправляйтесь. Передай привет дяде Бну. Обязательно, милая, обязательно», — произнесла Мэй и отключилась. «Пап», — позвала Пенни Ричарда. «Да, принцесса», — выглянул с кухни мужчина. «Дядя и тетя не смогут за мной присмотреть, они заболели. Вот незадача», — пробормотал Рик, почесав щеку. «Здравствуйте, мои дорогие», — произнесла Мэри Паркер, входя в дом. Я вернулась. А чего это вы какие задумчивые? Мы и Бен заболели, ответил жене Рик, разводя руками. Вот ведь, сморщила носик женщина. И что делать? Вот мы и думаем, что... Поджал губы мужчина. В это время Пенни вышла из дома на задний двор, села на качели и начала медленно покачиваться. В это же время Павел подтягивался на турнике, который прогибался под его весом, потому что к нему были привязаны гири. Кто-то мог бы подумать, что каждая такая гиря весит в районе 30 килограмм, но никто не подозревал, что были они сделаны из свинца и лишь покрыты тонким слоем стали, вернее, в пустотелую стальную гирю был залит свинец. Поэтому вес каждой гири доходил до 1,5 центнеров, а навешано их было на нем аж 4, из-за чего толстый турник, сделанный из оси железнодорожной колесной пары и поставленный на вкопанные в землю домиком 4 железобетонные шпалы, поскрипывал и подгибался, но стойко выдерживал нагрузки. Пока выдерживал. И вот, поднявшись на турнике в очередной раз, Павел увидел грустную девочку на качелях, расстегнул пояс с гирями-утяжелителями и поднялся на турник, усевшись на него сверху. «Что случилось, заучка?» «Беззлобно, как это и было принято у них с Пенни», — спросил он. «Мама с папой опять уезжают», — огорченно произнесла девочка. «Ну, они у тебя и раньше часто уезжали, так чего ты сейчас нос повесила?» — выгнул бровь парень. «Сейчас тетя Мэй и дядя Бен болеют, поэтому меня оставить ни с кем», — ответила Пенни, продолжая качаться. «А няню нанять?» — не понял парень. «Я не маленькая, чтобы за мной няня присматривала», — заявила девочка. «Так не за тобой же присмотреть, а за домом», — наставительно произнес парень. «Все равно нельзя, маме с папой по контракту нельзя чужих в дом приводить, у них банк строгий». «Ага, банк, как будто я не знаю, что Ричард и Мэри Паркеры по комиксам, агенты счета». «Нет, тут мог бы быть вариант с тем, что они ученые, если бы они не поселились по соседству со мной спустя 2 месяца после того, как я купил этот дом», — подумал Павел, усмехнувшись. Он сразу вспомнил про Человека-паука, как только услышал фамилию Паркер. Имена родителей семейства только укрепили его уверенность в том, что его новые соседи — это будущая девушка-паук и ее родители. Правда, в самом Нью-Йорке он уже пересекался с пока еще сержант Джорджи и Стейси, которая работала на одном из мест, где парню и его компании пришлось поработать по профилю. Она помогала своему лейтенанту разгребать завалы с бумагами, которые требовалось оформлять в связи с возникшей на улицах города перестрелкой, когда очередные бандиты попытались напасть на автоколонну Сильвии Манфреди, которая наняла их для своего сопровождения, что внезапно стало статусным делом. Пусть нигде это и не афишировалось, но все нужные люди знали, что гвардия Сокола предоставляет защитников мутантов. В таком активном городе, как Нью-Йорк, сложно обходиться без защиты от суперов без этих самых суперов. Возможно, что ее дочь, Гвен, которая просто обязана быть, судя по канону, сама станет девушкой-пауком. Во всяком случае, Павел наладил с этими шпионами дружеские отношения, особенно с их дочерью. Что ни говори, о его будущей жене Стефании, как выяснилось, его девушке Тони и предполагаемой невесте Тире еще предстоит поработать в одной команде «Мстителей», а то и его туда затащит. Да и не хотелось ему, чтобы эта улыбчивая девочка росла сиротой, пусть и окруженная заботой другой четы Паркеров, а потому он тщательно отслеживал их деятельность, в чем ему помогали привлеченные через Антонию мощности Джарвиса. «Ну, я могу тебя взять к себе на пару недель», — подумал и решил Павел. «Правда?» — спросила девочка. «А как же твоя работа, Пенни? Неужели я, как владелец фирмы, не смогу выписать себе пару недель выходных?» — усмехнулся он, после чего встал на турник ногами и перепрыгнул через не слишком высокий забор. «Пойдем, обсудим это с твоими родителями». Примечание. Нет, Павел не станет любовным интересом Пенни. Это просто на девочку начавшийся пубертат накатывает. Глава 41. Проходная, по стеночке. Павел встал как обычно рано. Разминка, зарядка, пробежка. Вернулся домой, быстрый душ, одеться в домашнюю одежду в виде спортивных штанов и футболки. Быстрый завтрак, но вместо одной порции уже две. Надо кормить еще и Пенни Паркер, маленькую любительницу науки и единорогов. Павел прекрасно знал, как сложилась жизнь ее мужской версии, а потому сразу, как только она появилась в его поле зрения вместе с родителями, он сразу углубился в изучение магии, настроенной на слежение. Уже сейчас он мог цеплять к ним следящие конструкты, которые, в случае необходимости, могли показать на карте их местоположение. плюс конструкт охранного типа, который как-то умудрялся обнаруживать опасность для охраняемой вещи или персоны и за несколько минут до критического момента давать оповещение тому, кто его повесил на охраняемый объект. Разумеется, древняя не объяснила ему, как это работает. Просто сказала, что это было что-то из репертуара Эдны Кейси, а понять то, как она работала с вероятностями, не может никто. Вот и Павел не стремился понять, он просто пользовался сложной конструкцией плетения, прицепив его к Рику и Мэри Паркерам, когда те направились в очередную командировку. Второе же плетение показывало, что прямо сейчас они находятся где-то в Чечне, мятежном российском регионе, где в мире Павла все уже успокоилось к 2009 году, а тут все еще шла стрельба. И дело тут не в том, что чеченские женщины оказались более стойкими, чем их мужчины, нет. Дело в том, что, судя по всему, 10 колец пустили свои корни в этом регионе. Чеченки, ведомые целыми семьями других чеченок, подчиняющихся своим мужьям, как полевым командирам, продолжают сопротивление российским войскам. Насколько знал Павел, щит уже пытался влезть в это дело, но на официальном уровне, но сейчас, когда им было сказано, что Россия сама разберется со своими проблемами и сепаратистами, без сопливых, так сказать, они решили сунуть туда свой нос уже нелегально. Вот Ричард и Мэри и направились в эту точку. Павел не знал, где и как именно погибли родители Человека-паука, но на всякий случай отслеживал все их миссии, включая эту. «Доброе утро», — сказал Павел, увидев только проснувшуюся Пенни, одетую в пижамку с единорожкой на животе. «Доброе утро, мистер Фолксон», — сказала девочка, которая только первую ночь ночевала у Павла после того, как ее родители уехали. «Можно просто Алекс», — улыбнулся парень, ставя перед девочкой тарелку с омлетом с зеленью, помидорами и сосисками. «Приятного аппетита!» «Спасибо, мистер Фолксон», — сказала Пенни, приступив к еде. «Просто Алекс, сколько мне еще просить?» — вздохнул Павел, садясь напротив Пенни и отпивая свежего кофе. «Хочешь, сам отвезу тебя на занятия, сможешь немного дольше побыть дома, да и представь, как отреагируют твои подружки, если увидит, на какой тачке тебя привезут, или ты предпочитаешь ездить на автобусе и болтать с ними по дороге». Ладно, с набитым ртом согласилась Пенни, которая не очень любила ездить на автобусе, потому что там была парочка девочек, которые не очень хорошо относились, например Джинна Томпсон, их классная задира. Не в смысле, что она сама была классной, а в том плане, что она была ее одноклассницей и задирала всех подряд. «Отлично, тогда доедай, одевайся и можешь немного посмотреть кабельное. Кажется, Дисней крутит что-то по утрам». «Ага, там мультсериал про Аладдина», — согласилась Пенни. «А вы знали, что Джин не озвучивала Робин Уильямс?» — спросила девочка. «Да, слышал об этом», — согласился Павел, кивнув. Он действительно слышал о том, что в этом мире тоже есть много мультфильмов, которые он смотрел в своем детстве, в том числе и мультфильм «Аладдин». Сам «Аладдин», как персонаж, даже не изменился, это был все тот же дерзкий уличный парень с большим сердцем, вот только большинство других персонажей были иными. Так, например, Джинни тут была женского пола, и да, озвучивала ее Робин Уильямс, только вот она тоже была женщиной. Помимо Джинни пол сменила и Джафар, ставший в этом мире Джуфари, злобной колдуньей, которая желала выдать Жасмин замуж за нелюбимого принца соседнего государства, по совместительству ее племянника. Яга также тут была попугайхой, а не попугаем, Абу тоже самка, а не самец обезьяны. И вообще, сюжет был несколько иным. Аладдин был не столько главным персонажем, сколько главным призом главного персонажа, Жасмин. Конечно, на Аладдине тоже было сконцентрировано немало внимания, но его однозначно нельзя было назвать главным. Скорее, они с Жасмин имели равные права, как персонажи. Аладдин – смелый и решительный парень, готовый драться за свое счастье. А Жасмин – приличная и добрая девушка, но не желающая жить по заветам тех лет и мечтающая жить как современная девушка, то есть сама решать свою судьбу, и тоже готовая за это бороться. Короче, продукт этого мира. Мультсериал по этой же вселенной почти полностью повторял мультсериал про Аладдина из мира Павла, насколько он мог судить. Только главным героем был не Аладдин, а Жасмин. Тем не менее, не об этом сейчас речь. Павел, когда Пенни доела, убрал со стола посуду, закинув ее в посудомойку, а после пошел и переоделся в более-менее выходную одежду в виде джинсы-косухи, под которой привычно спряталась кобура с револьвером. «Пошли, заучка, а то опоздаем», — сказал он, беря ключи от машины. «Ага», — ответила та, накидывая на плечи рюкзачок с единорогами. «Запрыгивай», — сказал Павел, открывая ей пассажирскую дверь, после чего забрался на водительское место, пристегнул ремень, с намеком посмотрел на девочку, пока та не пристегнулась сама, а после запустил двигатель и выехал из гаража, выруливая в сторону школы. «Классная машина», — сказала Пенни, любовно оглаживая подлокотник на двери. «Модернизированный Ford Mustang Boss 429 выпуска 69-го года. Одна моя знакомая помогла с модернизацией. Перебрала ходовую, поставила современный движок от BMW, современную мультимедию и улучшенную систему защиты при аварии. Короче, машинка полный фарш. Вау, круто», — сказала Пенни, глядя в окно на быстро проносящиеся здания. «Да, зверь, а не авто», — согласился Павел, любовно оглаживая руль. «А разве машины не женское хобби?» — спросила непосредственно Пенни. «А мне какая разница, чье это там хобби?» — хмыкнул Павел. «Мне нравятся машины, я люблю быструю езду, а кто скажет мне, что это не для меня, тот пусть идет лесом. Я сам хозяин своей жизни, и только мне решать, как я ее буду строить. Запомни этот принцип, Пенни, запомни и всегда следуй ему. Этот совет, единственный в мире совет, которому следует безоговорочно доверять. Остальные всегда надо ставить под сомнение. Даже от родителей?» — спросила девочка. «Даже от них, помни. Всезнающих людей не бывает. Каждый где-то в чем-то не разбирается, в том числе и твои родители, в том числе и я. Любой совет, это именно совет, рекомендация, и только тебе решать, как поступать. Это право и обязанность каждого человека, накладывающая свои обязательства, но и дающая свои преференции». «Какие?» – наивно спросила Пенни. «Тот, кто живет своим умом, вынужден отвечать за свои поступки сам, но и поступать он может так, как посчитает правильным, невзирая ни на кого. Запомни это, и следуй моему совету с умом. Я постараюсь», – кивнула девочка, состроив серьезную моську. «Ну, вот мы и приехали», — заявил парень, останавливаясь с легким заносом перед школой Пенни. «Во сколько у тебя заканчиваются занятия? Если хочешь, могу тебя забрать. Я после школы иду в кружок химии, потом рисование, потом математика, так что закончу я к 5», — подсчитала в уме время Пенни. «Вот же», — чуть не выругался от удивления Павел. «Как так можно нагружать себя в таком нежном возрасте? А, мне нравится», — сказала Пенни легко, после чего выскочила из машины и побежала ко входу в школу. «Привет, Пенни», — поприветствовала подружку Гвен Стейси. «Привет, Гвен», — подбежала к ней Паркер, сходу обнимая. «Пошли в класс? Да подожди ты со своей учебой. Что это была за машина такая крутая? Почти такая же крутая, как у Сэма и Дианы Винчестеров из «Сверхъестественного». А я думаю, что эта машина круче», — не согласилась Пенни. «Это вообще самая крутая машина в мире». Уперла она кулачки в бока. «А что это за машина?» — спросила подружку Гвен. «Это Мустанг Босс, вроде», — произнесла Пенни, припоминая, что ей говорил мистер Фолксон. «Машина нашего соседа, Алекса Фолксона. У парня такая тачка», — округлила глаза Гвен. «Он говорит, что неважно, кто и что говорит», — вздернула носик Пенни. «Главное то, как ты сам хочешь жить. Вот он, например, хочет ездить на женских машинах, и никто не может ему этого запретить. Он странный», — сморщила носик Гвен. «Сама ты странная», — толкнула ее Пенни. «А ты что, втюрилась в него?» — ехидно спросила Гвен, а после предусмотрительно отскочила назад, а то знает она эту Паркер, может и рюкзаком ударить. «Сама ты, блин, втюрилась», — обиженно сказала Пенни. «Просто он очень хороший, не теряйте концентрацию, Павел», — монотонно говорила древняя. «Помните, что вы управляете вектором гравитации для своего тела. Если вы потеряете концентрацию, вы вполне можете улететь в космос без лишнего оборудования. Я стараюсь, но если бы вы не бормотали мне под самое ухо о концентрации, то мне было бы легче ее сохранять», — заявил парень, идущий рядом с древней по стене. «А вы считаете, что ваши враги будут столь любезны, что позволит вам поддерживать концентрацию в спокойной обстановке? Как это будет чудесно с их стороны. Да-да, я уже понял, где я туплю», — закатил глаза на ее ехидство парень. «И это, древнейшая чародейка измерения, мудрейшая хранительница мудрости и таинств магического искусства. Неприлично указывать девушке на ее возраст», — заявила древняя, ударяя Павла по макушке сложенным веером. «Я же с почтением к великому опыту для достижения которого самым старым кавказским долгожителям придется прожить не одну свою жизнь. Увернулся. Хмыкнул Павел, отклонившись от очередного удара древней. «Уверен?» – спросила женщина, ехидно улыбаясь, а в следующую секунду парень понял, что веер целился не по макушке, а в одну из точек на теле, которая, если влить в нее немного магии, блокировала ее течение в теле, лишая на пару минут мага возможности творить чары, а потому вектор гравитации Павла сменился с измененного на естественный, и он бы мог упасть на каменный пол храма, если бы не был достаточно ловок для того, чтобы сгруппироваться в полете и упасть на корточки. Вот только древняя решила еще немного над ним пошутить, а потому открыла под ним портал, который выплюнул его под потолком головой вниз, где он полетел вниз, немного набрав скорости, не успев сгруппироваться и перевернуться, а после древняя снова открыла под ним портал, перенеся его сразу к полу, об который он и тюкнулся макушкой.